Лев Скрягин. Тайны морских катастроф. Предисловие. На протяжении многих веков, с момента зарождения морского судоходства, беспощадность морских стихий направляла человеческую мысль на совершенствование конструкции корпуса судна, его механизмов, приборов судовождения, картографии, а также на изучение гидрографии, метеорологии и других наук, относящихся к мореплаванию. Но и в наше время радио, телеграф и пресса приносят печальные сообщения о различных катастрофах на море. Суда горят, взрываются, разламываются на части, сталкиваются, тонут. Данные официальной статистики аварийности мирового торгового флота свидетельствуют, что ежегодно в среднем гибнет 350-400 судов, общий тоннаж которых составляет 600-800 тысяч регистровых тонн. Причины их гибели различные, от случайного попадания молнии и до злого умысла. Но наиболее часто из них – это действия морских стихий, столкновения, потеря устойчивости, посадка на мель, пожары и взрывы на борту. На первый взгляд, кажется странным и нелепым, что в век грандиозных успехов науки и техники судно может стать жертвой стихии, столкнуться в океане с другим судном, опрокинуться, сгореть или выскочить на подводные камни. Пояснению обстоятельств, которые привели к авариям, почему и как они произошли, и посвящена предлагаемая вниманию читателя книга Льва Скрягина. Его имя знакомо морякам, по его книгам «История якоря», «По следам морских катастроф», «Сокровища погибших кораблей», «Тайны летучего голландца», «Книга о якорях» и многочисленным очеркам в журналах «Вокруг света», «Техника молодежи» и «Морской флот». И хотя он не является профессиональным моряком, но совершил 3 кругосветных плавания, достаточно хорошо знаком с эксплуатацией зарубежного торгового флота. Книга представляет собой сборник очерков о наиболее тяжелых в истории торгового судоходства катастрофах на море. По замыслу автора она является своеобразным продолжением его книги «По следам морских катастроф», выпущенной издательством «Морской транспорт» в 1961 и 1965 годах. Помимо описания отдельных случаев гибели торговых судов, в книге рассматриваются их причины – перегрузка судов, столкновение, недостаточная противопожарная безопасность, нарушение или незнание правил перевозки морем взрывчатых веществ. Автор пишет о капиталистической системе страхования, загадочных исчезновениях судов и их экипажей в море, об умышленном уничтожении судов и о некоторых опасных для мореплавания районах. Книга написана на основе документальных данных. Прочитав ее, читатель убедится, что морская стихия и в наше время таит в себе опасность трагических происшествий, и человек обязан с этим считаться, противопоставляя ей для обеспечения своей безопасности накопленный веками опыт и используя все технические достижения в области судоходства. Читатель также увидит, что причиной большинства морских катастроф, нашумевших в свое время, оказались не ураганы, рифы и туманы с айсбергами, а сами люди, допустившие ошибку, или при проектировании и постройке судов, или при управлении ими. В книге нет авторского вымысла. Все имена, названия судов, даты и координаты подлинные. Повествование ведется на основе таких документов, как судебные дела, доклады следственных комиссий, рейсовые донесения капитанов, отчеты экспертов, разбиравших ту или иную катастрофу, статистические отчеты страховых и классификационных обществ. Некоторые факты и подробности катастроф заимствованы у отечественных и зарубежных авторов, писателей-маринистов и исследователей в области аварийности торгового флота зарубежных стран, работы которых перечислены в списке использованной литературы. Среди сотен книг и исследований в области истории аварийности торгового флота, которые пришлось проанализировать автору, самыми достоверными и точными можно считать те, которые принадлежат перу таких известных исследователей, как Линдсей, Вильсон, Чаттертон, Локхарт, Лабок, Мастерс, Дэвис, Барнаби, Рашбрук и Вильерс. Однако и они в определении причин той или иной катастрофы нередко противоречат друг другу, придерживаясь каждой своей точки зрения. В таких спорных случаях автор счел целесообразным привести в тексте несколько версий причин катастрофы. Сами по себе события и факты, с которыми автору пришлось столкнуться в своей работе, настолько интересны, впечатляющи, а иной раз почти невероятны, что он не счел нужным в своем повествовании прибегать к каким-либо художественно-литературным средствам. Единственное, что он себе позволил, это в некоторых местах книги дать отдельные сюжетные линии при описании событий. В книге Льва Скрягина рассматриваются десятки случаев катастроф торговых судов капиталистических стран. А как известно, капиталистический морской транспорт представляет собой ту область, где с особой силой и резкостью выступают основные противоречия капиталистического строя. Жажда наживы, отчаянная конкурентная борьба и сейчас характеризует деятельность многих владельцев зарубежных судоходных компаний. При капитализме имеется широкая возможность для разного рода злоупотреблений и спекуляций на безопасности плавания торговых судов. Часто судовладельцы не желают тратить денег на модернизацию и ремонт старых судов. В современной практике капиталистического судоходства это обычное явление. За последнее время очевидными стали тенденции экономии средств на подготовке экипажей судов капиталистических судоходных компаний, порочность существующих правил эксплуатации судов и изъяны в их конструкции. Самонадеянность капитанов и их помощников при иногда весьма невысокой их квалификации, грубое нарушение ими международных правил предупреждения столкновений судов в море, МППСС-72, правил перевозки грузов морем и пренебрежительное отношение к обучению команд навыкам борьбы за живучесть судна нередко приводит к катастрофам с большим числом человеческих жертв. Ожесточенная конкурентная борьба между судоходными компаниями заставляет их пренебрегать мерами безопасности и требовать от капитанов судов в любых условиях своевременного прибытия в порт назначения, даже в том случае, когда это ставит под угрозу жизнь пассажиров. Ведь судовладельцы озабочены не столько судьбой пассажиров, сколько размером прибыли. В книгу вошли, конечно, не все случаи крупнейших катастроф на море. Это объясняется тем, что или о них уже рассказывалось в книге «По следам морских катастроф», или они выходят за рамки выбранной автором темы. Не рассмотрены, в частности, случаи гибели судов в результате навигационных ошибок, перелома корпуса, а также катастрофы танкеров и военных кораблей. Это автор предполагает сделать в дальнейшем. Предлагаемая книга представляет несомненный интерес для моряков советского торгового флота. К числу ее достоинств следует отнести также и то, что такие темы, как история грузовой марки, британского страхового Ллойда, история международных правил, предупреждение столкновения судов в море и некоторые другие в отечественной литературе так подробно публикуются впервые. Надо заметить, что книга сослужила бы плохую службу читателю и советскому морскому флоту, если бы после ее прочтения у читателя возникло или обострилось недоверие к морю, к своей безопасности в качестве пассажира или члена экипажа судна. Человечество страдает в больших масштабах от происшествий на сухопутных дорогах, которые происходят ежедневно и ежечасно. Сравнительно редкие же катастрофы на море обычно привлекают внимание общественности вследствие их необычности, а порою и загадочности. Современные суда советского флота оснащены новейшим оборудованием, и средства их безопасности, естественно, не могут идти ни в какое сравнение с судами, о которых рассказывается в книге. Однако, как уже говорилось, и в наше время аварии и даже катастрофы на море вследствие разных причин случаются нередко. Описание раскрытых и нераскрытых тайн морских катастроф не только вызовет интерес у читателей, но и послужит поучительным примером для моряков. Надо сказать, не все главы книги поучительны. Например, глава «Тайна Марии Целесты» просто занимательна. Но все читаются с неослабевающим интересом и расширят кругозор тех, кто интересуется морем. И хотя в книге описывается немало случаев гибели торговых судов далекого прошлого, которые в наше время уже забыты, однако их место в книге вполне оправдано, если вспомнить высказывание выдающегося советского кораблестроителя академика Крылова. Великий математик всех времен и народов Ньютон в одном из знаменитейших своих сочинений говорит: «При изучении наук примеры не менее поучительны, нежели правила. Эти слова относятся в равной мере ко всякому делу. Поэтому описание бывших аварий, критический разбор их причин, широкое и правдивое о них оповещение могут способствовать предотвращению аварий или, по крайней мере, способствовать устранению повторения аварий, уже бывших ранее». Начальник штурманской инспекции ВО мореплавания Министерства морского флота, капитан дальнего плавания В.Х. Качаев.